Глава третья. Мой старый кошмар, в котором я бегала по заброшенной фабрике, вновь посетил меня. Такая чистота пугала и настораживала. Я сравнивала себя с человеком, находящимся на маленьком островке и наблюдающим за надвигающейся волной цунами. Как не избежать гибели тому бедняге, так и мне не скрыться от грядущих неприятностей. В таком мрачном настроении, от переполняющих меня предчувствий, я и позвонила Арине, надеясь получить успокоение. Но подруга отреагировала не так, как мне хотелось бы. «Не снов надо бояться, а людей. Думаешь, мне стоит кого-то бояться?» Усмехнулась я, отправляясь на кухню, чтобы налить себе воды. Ужасная духота, нет от нее спасения. Чуть-чуть прохладнее становилось лишь к ночи. И хоть жару я любила и переносила довольно легко, но после месяца аномального пекла в мегаполисе тоже сдалась. Спасалась тем, что стаканами пила ледяную воду. «Я просто так выразилась, не имея в виду ничего и никого конкретно», – поправилась Арина. «Ведь сны сами по себе не могут причинить неприятности. Разве что вызывают беспокойство. Если хочешь знать мое мнение, то я думаю, что твои кошмары сейчас не предрекают ничего плохого, а лишь отражают уже пережитое. Развод, к примеру. Скольких нервов он тебе стоил?» «Надеюсь, ты права», – рассеянно отозвалась я, возвращаясь в комнату. Допив воду, я поставила пустой стакан на компьютерный стол и сама уселась в Дусино кресло. «Что там с угрозами, кстати?» – поинтересовалась подруга. «Ничего, меня больше не беспокоят. Думаю, что некто наигрался и успокоился». «Некто?» – скептически хмыкнула Арина, намекая на моего мужа. «Это не Константин и не его подружка. Я разговаривала с Костей вполне миролюбиво. Он клялся и божился, что они с Ульяной ни при чем». «Ну-ну. Это не он, Арина». «Ладно, ладно, хорошо, не он. Тогда кто же?» «Какая теперь разница? Главное, что меня оставили в покое». «Надеюсь, что...» – искренне ответила подруга, но закончить фразу не успела, так как я испуганно вскрикнула. Стоявший на столе пустой стакан вдруг разлетелся на осколки, будто кто-то попал в него из рогатки. «Что у тебя там случилось?» – встревожилась Арина. «Стакан разбился. Упал на пол?» «Да в том-то и дело, что нет. Лопнул. Осколки повсюду», – с огорчением произнесла я, надевая шлепанцы и подходя к столу. Стакана было не жаль, но меня всегда беспокоило то, что при уборке могу пропустить какой-то осколочек, о который легко порезаться. «Не нравится мне это», – мрачно выдавила подруга. «Нехорошая энергетика в этой квартире. Вон уже посуда сама по себе бьется». «Говорят, это к счастью», – засмеялась я. «Угу», – хмыкнула подруга, – «к счастью». «А что, если и кошмары, о которых ты рассказывала, стали сниться тебе чаще из-за плохой энергетики в квартире?» «Ну, понесло тебя. Сама же сказала, что сны – это пережитое прошлое». «Выкини с квартиры хотя бы старые вещи», – не унималась Арина. Я клятвенно заверила подругу, что так и сделаю. Немного позже, когда куплю новый холодильник и кресло для Дуси. Кстати говоря, о старых вещах. Вполне возможно, что фигурка кошки, которую обнаружила Дуся, принадлежала прежней хозяйке квартиры. Никакой мистики, никакого материализовалась из сна. «Не откладывай», – продолжала напутствовать Арина. «Я бы на твоем месте квартиру почистила. Потом сделала бы в ней ремонт и уж тогда бы зажила спокойно». «Не в квартире дело, Арина», – сказала я. Подруга лишь хмыкнула, выражая несогласие. Прежде чем попрощаться, мы договорились о встрече во вторник. Арина в этот день вновь работала на Щелковской. После разговора с подругой я позвонила в ЖЭК и попросила прислать мне слесаря сменить старые замки в двери. Мне сообщили, что слесарь придет только в понедельник, но это меня устраивало. Вполне подожду несколько дней. Я не боялась, что кто-то может ко мне влезть. Обивка двери, старый, кое-где протертый почти до дыр дерматин, указывала на то, что живут в этой квартире далеко не богачи. Ценного дома я ничего не хранила. Деньги предпочитала держать на карточке. Украшения не любила. Самым ценным, пожалуй, являлись далеко не новый компьютер и принтер с факсом. Да еще новая стиральная машинка. Но за нее я могла быть спокойна, кому придет в голову переть ее с четвертого этажа. Так что я совершенно не беспокоилась за то, что кто-то заберется в мою берлогу. Как оказалось, зря. Это случилось в воскресенье днем. Я вышла прогуляться, чтобы отдохнуть после работы, с которой не расставалась даже в выходные, и на обратном пути кое-что купить. Я дошла до метро, спустилась в подземку и проехала до Измайловского парка. Куда уж лучше гулять по аллеям в лесопосадке, чем вдоль шоссе на загазованной Щелковской. Я купила себе эскимо, съела его, сидя на лавочке. А потом, шагая по асфальтированным дорожкам в тени, падающей от широких крон, думала о том, что хорошо бы приобрести велосипед. О том, как возить его со Щелковской в Измайловский парк, если мне вздумается покататься по аллеям, я сейчас не беспокоилась. Так как на данный момент для меня была важна мечта, в которой я уже видела себя, рассекающей на новеньком, сверкающем на солнце блестящей рамой велосипеде, по изогнутым, как лекалы, дорожкам лесопосадки. Нет, что ни говори, но в холостой жизни тоже есть своя прелесть. Я давно уговаривала Костика купить нам по велосипеду, но муж упирался. Ему куда больше нравилось передвигаться по городу на Мазде. Даже простаивание в пробках не умаляло его радости автовладельца. К велосипедистам он относился со смесью презрения и раздражения, как к некой помехе на дороге. Подозреваю, что ноги этой нелюбви росли из детства. Костик как-то рассказал, что в 7-летнем возрасте его пытались научить езде на двухколесном транспорте, позаимствованном у соседа. И закончилось это травматологией. С тех пор к велосипедам он не подходил. Меня же, наоборот, невозможно заставить выучиться водить машину. Я боялась дорог. Но вот на велосипеде по парку каталась бы с удовольствием. Надо в один из дней зайти в спортивный магазин. На обратном пути я купила для Дуси паштетов. И, успев уже соскучиться по моей девочке, быстрым шагом направилась к дому. Едва я вошла в подъезд, как услышала душераздирающие вопли. Так кричать могла только до полусмерти напуганная кошка. Как мать узнает по звуковым оттенкам плача своего ребенка о его желаниях, так и я понимала Дусю. Голодна ли она, просит ли ласки, соскучилась ли, требует ли убрать туалет, выражает ли недовольство. Так что, услышав в подъезде кошачьи вопли, я, невольно сравнив их с Дусиными, поняла, что крик бедного животного вызван страхом. Вторая мысль, которая пришла следом за первой и которая заставила меня бежать на четвертый этаж, перепрыгивая через ступеньки, кричит моя Дуся. Так и есть. Я застала бедную кошку на лестничной площадке с вытаращенными от ужаса желтыми глазами и распушенным хвостом. Дуся в стремлении попасть в закрытую квартиру расцарапала и без того драную обивку двери. «Девочка моя!» – опустилась я перед кошкой на колени. Дуся ответила мне гневным «мяв» и бросилась ко мне в объятия. «Это я тебя оставила снаружи?» «Очень странно. Во-первых, у Дуси нет вредной привычки высовываться на площадку, когда я открываю дверь. Во-вторых, я точно помню, что в тот момент, когда уходила из дома, кошка спала, свернувшись уютным бубликом в своем любимом кресле. «Как ты тут оказалась?» – спросила я, беря Дусю на руки. И, надавив на дверную ручку, поняла, что дверь не заперта. Я точно помню, что закрывала ее на ключ. Так и не войдя в квартиру, я тихонько прикрыла дверь и вытащила мобильный. «Арина, кто-то проник в мою квартиру!» – прошептала я, когда подруга ответила. «Как проник?» «Вот так и проник». «Ясно. Замок ты так и не сменила, а я тебя предупреждала», – вздохнула подруга. «Ну, рассказывай по порядку, что там случилось?» Я торопливо, все так же шепотом, изложила все, что знала об оставленной на площадке перепуганной Дусе и о незапертой двери. «Надеюсь, у тебя хватило ума не заходить в квартиру?» – обеспокоилась Арина. «Злоумышленник все еще может быть там!» Это я и сама понимала. «Спустись на улицу и звони в милицию!» «Я не одна, Арина, а с Дусей! Ее что, тоже на улицу?» «А что, в квартиру?» В которой все еще может находиться преступник? Я сейчас к тебе приеду. Возразить я уже не успела, потому что подруга сбросила звонок. Я потопталась на площадке, не зная, что делать. Дуся нервничала и порывалась выскользнуть из моих рук. Тогда я повернулась к соседской двери и решительно нажала на белую кнопочку звонка. Мне открыл мужчина в майке-алкоголичке, спортивных штанах и домашних тапочках. В одной руке у него были очки, а в другой – газета. Похоже, я потревожила его во время чтения. «Добрый день», – поздоровалась я, окидывая быстрым взглядом мощные плечи соседа, рост баскетболиста, внушительные кулаки и грозно топорчащиеся усы. то, что надо. «Я ваша соседка», – продолжил я под хмурым взглядом мужчины. «Вот из этой квартиры». «А, новая хозяйка?» – отозвался Громила неожиданно писклявым голосом. Это было так несовместимо с его внушающей трепет фигурой, что я удивленно вытаращилась на него, будто ожидая, что сейчас из-за его широкой спины покажется маленький человечек, обладатель этого голоска. «Да», – кивнула я, поспешно маскируя растерянность добродушной улыбкой. «Мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, уделите мне минуточку». Дуся на моих руках в знак солидарности мяукнула и уставилась на соседа круглыми глазами. «Твоя кошка, что ли? Она тут орала так, будто ее за хвост подвесили. Ты ее на площадке, что ли, забыла?» «Нет-нет, это не я», – поспешно пробормотала я. «Тут такое дело». Я кратко, как 5 минут назад Арине, рассказала о вторжении и опасливо покосилась на дверь. А вдруг в квартире действительно кто-то есть и сейчас слушает, как я тут договариваюсь с соседом? «Так в милицию звони», – пропищал мужик. «А вдруг там никого нет и у меня ничего не взяли? Не накажут ли меня в таком случае за ложный вызов? Вы бы не могли войти в квартиру со мной, чтобы проверить, не остался ли кто там? Одна я боюсь». «Небезопасно одной», – покачал головой сосед. «Осип, кто там?» – послышался из глубины соседской квартиры женский голос. И мгновением позже из-за спины великана выглянула его жена. Женщина внешне оказалась полной противоположностью мужу. Маленькой, худенькой, с мелкими и заостренными чертами лица. Похожая на мышку наружку. Сходство с которой добавлял будто специально подобранный байковый халат, тускло-серого цвета. Зато голос ее звучал зычно, как у командира на плацу. «Соседка, помощи попросила. Я, Свет, сейчас на минуточку, ты не беспокойся». Женщина открыла было рот, чтобы вывалить на меня ворох вопросов, но я вежливо ей улыбнулась. «Я не задержу вашего мужа». Осип, на какое-то время скрывшийся в своей квартире, уже появился с молотком в руках и кивнул. «Пошли». Он открыл дверь моей квартиры и, сунув голову в проем, крикнул. «Эй, есть кто живой?» «Или мертвый», – машинально добавила я и содрогнулась. Не хватало еще накаркать. Кошка, до этого сидевшая на моих руках смирно, вдруг вырвалась и, спрыгнув на пол, шмыгнула внутрь. «Дуся!» – закричала я испуганно, неосмотрительно бросаясь за ней следом. «Спокойно!» – отстранил меня сосед и смело вошел в квартиру. «Эй, я спрашиваю, есть ли тут кто?» С моего одобрения Осип прошел по всей квартире, заглянул в ванную и туалет, даже в одежный шкаф, чтобы убедиться, что в нем никто не спрятался. Я шла за его широкой спиной, испуганная, но не настолько, чтобы не выискивать взглядом следы чужого присутствия. И не находила. Ничего не выдавало того, что в квартире побывал посторонний. «Никого!» – повернулся ко мне сосед. «Да, я вижу», – пробормотала я. «Может, просто забыла закрыть дверь?» «Может», – покорно согласилась я. «Нет смысла уверять мужчину в том, что я отлично помню, что дверь запирала и что Дуся оставалась в квартире». «Скорее всего, так и было. Спасибо вам. Неудобно, что побеспокоила». «Да брось», – махнул ручищий мужчина. «Я же это по-соседски. Помочь. Правильно сделала, что сама не сунулась. А если бы кто-то тут прятался?» «Ну, теперь можешь быть спокойна, все чисто. Главное, не забывай в следующий раз дверь запирать». «Не забуду», – улыбнулась я. «После этого случая уж точно не забуду. И замки поменяю», – добавила я про себя. Когда сосед ушел, я отправилась на поиски кошки и обнаружила ее сидящей на шкафу и взирающей на меня оттуда с видимым беспокойством в желтых глазах. «Мяу», – пожаловалась она мне. «Дусенька, я тебе верю. Кто здесь был?» «Мяу!» «Уже с другими интонациями, не жалобными, а несколько агрессивными», – ответила она. Кошка многое могла бы рассказать, но, увы, на своем языке. Я вздохнула и поманила Дусю на кухню, желая компенсировать пережитый стресс банкой паштета. Кошка не заставила себя долго ждать. Грациозно спрыгнула со шкафа вначале на компьютерный стол, потом на пол и, подняв распушенный пятнистый хвост, прошествовала на кухню впереди меня. Пока она расправлялась с угощением, я, вернувшись в комнату, обдумывала происшествие. В том, что кто-то побывал тут в мое отсутствие, сомнений не было. Я заметила, что сумочка, которую я легкомысленно оставила на столе, вдруг оказалась в кресле. Не Дуся же ее туда перенесла. Я схватила сумку и вытряхнула ее содержимое прямо в кресло. Вроде бы ничего не пропало. Кошелек с наличностью, паспорт, косметичка присутствовали. Даже визитки и дисконтные карты оказались на месте. Компьютер и другая техника на столе. Я выдвинула по очереди все ящики стола. Сложно было понять, копались в них или нет. Исследование кухни и ванной тоже ничего не дало. Может, воришка соблазнился легко открываемым замком, но, увидев, что брать тут нечего, ушел? Но тогда почему не взял кошелек? Ведь наличности в нем было 1003 рублями, а еще бумажка в 100 евро. Не густо, но все же. Вот и начались мои неприятности. Что бы ни говорила Арина про то, что кошмары – это отражение уже пережитого, все же я оказалась права. Своим снам я доверяла. Иногда, когда мне нужно было принять важное решение или сделать выбор, формулировала вопрос перед тем, как ложиться спать. И в большинстве случаев через сны получала ответы. Кроме кошмара, связанного с заброшенной фабрикой, был у меня еще один повторяющийся сон, ставший для меня дверью в другой мир. Правда, снился он мне часто в детстве, потом все реже и реже, а за годы замужества не привиделся ни разу. Но помнила я его в деталях. Я видела узкие улицы, напоминающие каменные желоба, ограниченные с двух сторон, выстроившимися в сплошную стену старыми домами, возраст которых, возможно, исчислялся не одним веком. Улицы петляли и изгибались, вливались друг в друга, словно реки. То уводили вниз, то круто забирали вверх. Я бродила в этих лабиринтах в одиночестве, но не испытывала страха. С удивлением и удовольствием рассматривала аккуратные чистые балконы и выставленные на них горшки с яркими цветами. Жмурилась от яркого солнца, лучи которого высвечивали здание так, что казалось, будто стены верхних этажей выложены не из камня, а из слитков золота. Нижние же этажи были заняты маленькими магазинчиками. Из открытых окон доносилась эмоциональная речь. Быстрая, певучая, звучавшая для меня как музыка. Я не понимала, о чем говорилось, но останавливалась, завороженная, чтобы послушать разговоры и насладиться звучанием незнакомого языка. Некоторые слова я запоминала и, проснувшись, шепотом повторяла их про себя, чтобы не забыть. Мне казалось, что во сне я изобретаю какой-то новый, чудесно музыкальный язык. Как жаль, что в то время я еще не умела писать. Помимо речи, из окон слышались незнакомые песни, исполняемые на том же неизвестном мне языке и совсем не похожие на те, что передавали по радио, без советского пафоса, тягучие, надрывные, прекрасные до слез. Лабиринты улиц обрывались каждый раз залитой солнечным светом маленькой площадью. Начинающиеся на ней ступени вели к торжественному и величественному зданию, которое я по незнанию принимала за дворец культуры. Это уже позже я догадалась, что видела во снах католическую церковь. Я останавливалась и, задрав голову, рассматривала высокие двери из темного дерева, красноватую каменную кладку и, главное, большие круглые часы. Я так стояла до тех пор, пока по ступеням ко мне не спускался пожилой человек, одетый в добротный светлый костюм. Присев передо мной на корточки, мужчина, которого я про себя звала дедушкой, улыбался мне и протягивал руку, раскрытой ладонью вверх. Я не знала этого человека, кто он и почему так благоволит мне, но чувствовала к нему сильную симпатию. Смотрела в его темные, будто перезрелые сливы глаза, и мне казалось, что я отражаюсь в них, будто в затемненном стекле. Не смущаясь, рассматривала его лицо, смуглую, будто пергаментную кожу, морщинки у глаз, в которых застывала улыбка, складки возле тонких и жестких губ, седые брови, густые и неряшливые, смешно похожие на усики майского жука, маленькое родимое пятно на левой скуле. Насмотревшись на этого человека, я вкладывала руку в его теплую ладонь. Мужчина легонько сжимал мои пальцы и что-то ласково говорил на том же незнакомом языке. Но в этот раз я понимала, что он приглашает меня пойти за ним. И я послушно начинала подниматься по ступеням. Это была моя тайна – прогулки по незнакомому городу. Никому, Даже матери, с которой привыкла делиться многим, я о них не рассказывала. Однажды, когда мне было уже 7 лет, я зашла в комнату, в которой отец слушал радио. «Бесаме, бесаме мучо», полилось вдруг из приемника. До того дня я ни разу не слышала эту известную песню, но она звучала будто из моих снов. Тоже музыкальное настроение, те же пронзительные слова на языке из моих снов. Замерев в дверях, я жадно слушала, не замечая, что по моим щекам катятся слезы. Я была одновременно и счастлива, и несчастна. Счастлива, потому что узнала, что этот прекрасный язык существует на самом деле. И в то же время расстроилась, поняв, что он знаком кому-то еще. Ведь в моих снах, в моем счастливом мире, он был моей собственностью, секретом, который вдруг стал почти публичным. «Это испанский язык», — ответил тогда на мой вопрос отец. И принялся рассказывать про страну, которая, как оказалось, существовала не только в моих снах. Мое желание выучить испанский язык родители исполнили с удовольствием. Довольно быстро нашли мне специальные языковые курсы для детей. Так с детства я занялась языками, которые давались мне легко. Вначале практически в совершенстве изучила испанский, потом английский с немецким. Поток воспоминаний прервал звонок в дверь. На пороге стояли Арина и незнакомый мне молодой человек. «Это Савелий», – представила своего спутника подруга, пропустив слова приветствия и сделав вид, что не заметила мой недоуменный взгляд. «Какой еще Савелий?» Ее нового бойфренда, насколько мне помнилось, звали Потапом. «Савелий – экстрасенс», – пояснила Арина, не дожидаясь моих вопросов. Молодой человек доброжелательно улыбнулся и слегка поклонился. Я с любопытством окинула взглядом неожиданного гостя. Почему-то мне подумалось, что экстрасенс должен выглядеть по-другому. Немного загадочно или, наоборот, производить представление человека с чудинкой. Может быть, носить бороду и длинные волосы, завязанные в хвост. Иметь демонический взгляд. Угу, еще раздвоенный язык и рога. Съехидничала бы Арина, если бы прочитала мои мысли. Одним словом, он не должен был выглядеть так обыкновенно. На вид молодому человеку казалось 30 лет. Одет он был в обычную черную футболку, темно-синие джинсы классического кроя и летние дырчатые туфли светло-серого цвета. Чуть выше среднего роста, нормального сложения. Отросшие темно-русые волосы слегка растрепаны ветром. Но такой легкий беспорядок на голове удивительно шел ему. Черты лица были приятными, мягкими, хотя я предпочитала более резкие линии. Нос, пуговка, умные светлокарие глаза. Гладко выбритый, округлый подбородок. Обычный парень из обыденной жизни. Мне даже на какое-то мгновение подумалось, что Арина пошутила, представив его как экстрасенса. «Ты не смотри так недоверчиво. Скоро сама убедишься в способностях Савелия», словно прочитала мои мысли подруга. Впрочем, почему словно? Мало ли, может быть, знакомство с ясновидящими экстрасенсами не прошло даром, и Арина теперь умеет читать мысли. Я смущенно улыбнулась и пригласила гостей пройти в комнату. «Хотите выпить что-нибудь прохладительное? Жарко очень», – предложила я. Арина с радостью попросила принести ей сок. Савелий же вежливо отказался и с любопытством огляделся. Я отправилась на кухню, недоумевая, зачем Арина привела ко мне этого парня. «Извини, я тебя не предупредила заранее», – раздалось за моей спиной в тот момент, когда я доставала из холодильника пакет с апельсиновым соком. От неожиданности я вздрогнула и резко оглянулась на подругу. Арина стояла в дверях, сложив руки на груди, и глядела на меня с высоты своего роста, как мне показалось немного снисходительно. «Но я хорошо представила, что бы ты ответила на мое предложение, и решила действовать на свой страх и риск». «Ариш, к чему это все? Не понимаю. Ты же ведь знаешь, что мне совершенно неинтересны вещи, которыми увлекаешься ты. И я много раз просила тебя не навязывать их мне. Далее. Как вторжение в мою квартиру соотносится с твоим желанием привести ко мне в гости, как ты выразилась, экстрасенса? Вот если бы ты пригласила милиционера или частного детектива, я бы еще поняла». «Пусть он посмотрит твою квартиру», – начала Арина, а я, усмехнувшись, съязвила. «А, понятно. Ты привела его в качестве покупателя. Так квартира не продается и не сдается». «Аня!» – рявкнула подруга. И, спохватившись, выглянула в коридор, испугавшись того, что Савелий мог нас услышать. «Сейчас вот ты споришь и возмущаешься, а потом меня, может, благодарить будешь», добавила она уже куда миролюбивей. «Пусть Савелий сам скажет, что он тут почувствовал. Ты не знаешь, какими сильными способностями он обладает. Он может даже описать того человека, который проник в твою квартиру. И, возможно, сказать, с какой целью. Если, конечно, ты мешать не будешь». «Где ты познакомилась с ним?» Смиренно вздохнула я. Протянув Арине стакан с соком, налила и себе. «Да так», – туманно ответила подруга. «В гостях у одной знакомой. Савелий иногда мне помогает. Впрочем, тебе это не интересно, так что и углубляться в детали не буду». Мы вернулись в комнату и застали гостя, сидевшим в кресле, с закрытыми глазами. Услышав наши шаги, Савелий, не меняя расслабленной позы и не открывая глаз, поднял руку, словно призывая нас к тишине. «Пойдем», – шепнула мне Арина и потянула за рукав футболки, приглашая вернуться на кухню. «Не будем ему мешать». «Забавный он», – пробормотала я, не зная, что еще сказать. С одной стороны, вся ситуация меня почему-то смешила, а с другой немного щекотала нервы. «Расскажи про вторжение в квартиру», – попросила подруга, вновь наливая себе сока из выставленного на стол пакета. «У тебя что-то пропало?» «Нет, в том-то и дело». И я поведала Арине все в мельчайших подробностях. «Ты точно хорошо проверила вещи?» «По возможности. Может, что-то и взяли, но пропажа пока не обнаружилась». «Слушай, Арина, это просто немыслимо». «Что? То, что влезли в твою квартиру?» Вяло отозвалась подруга. «Так я тебя предупреждала. Замки нужно было сменить». «Нет, я не об этом. Немыслимо то, что Дуся свернулась калачиком на коленях у этого Савелия. И, кажется, задремала». «А ты знаешь, что она не ручная кошка, только меня любит, а мужчин на дух не переносит». «А-а-а!» – улыбнулась подруга, ставя на стол пустой стакан. «Так Савелий необычный мужчина. Кстати, как он тебе?» «В смысле?» – вскинула я брови. «Симпатичный?» «Ну, ничего». «Да, симпатичный», – нахмурилась я, уже понимая, куда клонит Арина. «Если под энергетической чисткой квартиры имелось в виду банальное сводничество, то подруге я такой подставы не прощу. Лишу обеда. И супа, и второго, и компота». «Между прочим, он не женат», – продолжала невинно мурлыкать Арина, старательно разглядывая что-то в окне. «Ну а мне-то до этого какое дело? Женат, не женат. Если ты привела его ко мне с целью сватовства, то забирай и уходи. Ненавижу сводничество. И я, между прочим, еще не отошла от развода». Здесь я немного покривила душой, потому что по Костику уже давно не страдала и о разрыве с ним почти не вспоминала. Но сейчас сочла нужным вернуть продушевную травму, вызванную разводом. «Тише, тише!» – шикнула на меня подруга, отворачиваясь от окна. «Я просто так сказала, без намека. Смотри мне, Арина. Лишу тебя пельменей и компота. Кстати, об обеде. Тебя я даже не спрашиваю, будешь ли ты есть. Ты у нас вечно голодная», – улыбнулась я. «А вот чем питаются такие неземные люди, как Савелий? Пищей богов?» «Неземные люди питаются совсем земной пищей», – заверила меня подруга. «Хотя ты ошибаешься насчет того, что я голодная». «Да ну», – искренне удивилась я. «Я уже пообедала. 2 раза. Но вот от чая бы не отказалась. Да и Савелий, думаю, тоже». «Спросить бы у него, чего ему хочется. Но вдруг он именно сейчас в астрале пребывает. Или как там это правильно называется?» «Думаю, что из астрала он вернется голодным. Все же это тебе не на трамвае до соседнего угла доехать», – пошутила Арина. И мы рассмеялись. Я решила сделать бутерброды, благо накупила всяких нарезок. Свежий хлеб тоже был. Я достала из пакета батон и выдвинула ящик стола. «Помочь?» – осведомилась Арина, заглядывая мне через плечо. «Да я сама справлюсь. Но если тебе так хочется, наполни чайник водой», – ответила я, беря из ящика нож. Но, переведя на него взгляд, вскрикнула и разжала пальцы. Нож с громким стуком упал на пол. «Что с тобой?» – всполошилась Арина. «Обрезалась?» «Нет», – рассеянно ответила я, приседая перед ножом и рассматривая его со стороны, не поднимая. «Чертовщина какая-то!» «Что случилось?» – почему-то шепотом спросила подруга, присаживаясь рядом со мной. «Тебя что-то напугало? Таракан?» «Тараканов я не боюсь», – усмехнулась я, постепенно приходя в себя. И, взяв в руки нож, выпрямилась и подошла к окну, чтобы лучше рассмотреть находку. Это был в точности такой же нож, как тот, что я видела в недавнем сне, с деревянной рукояткой, потемневшей от времени, с длинным тусклым лезвием, с заточенным симметрично с обеих сторон кончиком. Я хорошо рассмотрела его. Ведь именно им, в моем сне, неизвестный мужчина зарезал другого на глазах у незнакомки. Господи, как он ко мне попал? Вначале фигурка кошки, тоже увиденная во сне на фабрике, теперь этот нож. Если так пойдет дальше, то скоро все предметы из снов про фабрику заполонят мою маленькую квартирку. Только станков мне тут не хватало. «Аня!» – позвала Арина. «Это не мой нож», – глухим голосом ответила я, с ужасом глядя на темное бурое пятно на рукоятке возле лезвия. «Ты уверена?» – усомнилась подруга. «Может, он остался от бывшей хозяйки?» «Кто его знает? Но как он тогда оказался в посудном ящике? Стол новый. Это я его купила, и содержимое ящиков тоже мое. Все ножи, вилки и ложки были приобретены недавно». «Может, тот, кто вторгся в твою квартиру, залез ради этого подкинуть нож?» «Возможно, ты права», – растерянно пробормотала я, не сводя взгляда с бурого пятна. «Кровь? А что, если этим ножом кого-то ранили или, о ужас, убили, и потом подкинули мне?» «Не лезь не в свое дело», – вспомнились мне слова из записки. «Этот нож – продолжение чьей-то игры? Во что я вляпалась?» «Ариш», – несчастным тоном пробормотала я, присаживаясь на табурет. «Мне это не нравится». «Мне тоже», – куда более спокойно ответила подруга. И высказала вслух то, о чем я сама только что подумала. О том, что нож – один из сюрпризов анонима. «Арин, это может быть и так, но я этот нож видела во сне. Я тебе не рассказывала, но это уже второй случай за последние дни, когда приснившаяся вещь материализуется в этой квартире». Я положила нож на подоконник и, отойдя в другой конец кухни, будто желая держаться от пугающего предмета подальше, рассказала подруге и про фигурку, и про сон, в котором стала невольной свидетельницей убийства на фабрике. «Интересно. Говорила же, что есть тут что-то такое!» – вымолвила подруга и оглянулась на вошедшего на кухню Савелия. «Ну что?» – нетерпеливо спросила она его. «Что скажешь? Что увидел?» Я тоже с интересом взглянула на него. Меня напугал нож, и я надеялась получить от Савелия ответ, как этот предмет оказался в моей квартире. Не то чтобы я сразу и вдруг поверила в ясновидение и прочее, но Савелий был мужчиной, и я, как женщина, подсознательно искала у него защиты. «Я увидел человека, который вошел в эту квартиру и что-то искал», промолвил гость, продолжая стоять в дверях. «Мужчина?» – быстро спросила я. «Неужели все-таки Костя?» «Возможно, скорее да, чем нет», – ответил Савелий после недолгой паузы, во время которой прикрыл глаза и коснулся ладонями висков. «Да, теперь я увидел яснее. Это был мужчина. Описать мне его сложно, так как картина слишком размытая. Могу только сказать, что он среднего роста и носит длинные волосы, завязанные сзади в хвост». Мы с Ариной переглянулись как по команде, и я угадала, о чем она в этот момент подумала. «У моего бывшего короткая стрижка, а значит, это не он. Плюс к тому, Костя довольно высок». «Сава, ты говоришь, что этот кто-то что-то здесь искал?» – спросила Арина. «Да, и мне кажется, не безуспешно». «То есть вы хотите сказать, что незнакомец нашел то, зачем приходил?» – уточнила я. «Да, и унес с собой». «Но у меня ничего не пропало, вырвалось у меня». Беспокойство заворочилось в груди разбуженным зверьком. «Вы уверены?» – спросил гость таким тоном, будто всерьез ставил под сомнение мое заявление. «Я думаю, что вам нужно еще раз проверить ваши вещи». «Что-то пропало. Я это чувствую». «Как? Прямо чувствуете, что вошедший сюда унес какой-то предмет?» – недоверчиво вскинула я брови. «Нет, предмета я не увидел, но почувствовал настроение этого человека. Он получил то, что искал». Арина незаметно для Савелия бросила на меня красноречивый взгляд, в котором читалось торжество. «Ну, я же говорила тебе, у него способности». «Хорошо, спасибо, Савелий. Я еще раз проверю свои вещи. Будете чай?» «Не откажусь», – не стал ломаться молодой человек, улыбнулся и потер ладонями виски. Я немного утомился. Выглядел он и вправду уставшим, будто после тяжелой физической работы. Лицо его было бледным, над верхней губой виднелись бисеринки пота. Мне даже показалось, что Савелью нехорошо. «Присаживайтесь», — вежливо пригласила я его. «Вы какой чай любите? Крепкий?» «Да, только я сначала вымою руки». Я проводила гостя в ванную и вернулась на кухню. Арина уже успела разлить чай по трем чашкам и теперь раскладывала на тарелке бутерброды. «Проверь еще раз вещи», — повторила она слова своего приятеля, оглядываясь на меня через плечо. «Проверю, проверю. Хотя все самое ценное на месте». «Кстати, Савелий ничего не сказал про то, что квартира нехорошая». Не удержалась я от небольшой шпильки в адрес подруги. «Просто мы его об этом еще не спросили», – невозмутимо ответила та и, подцепив из пластиковой упаковки тонкий ломтик ветчины, отправила его в рот. Вернулся Савелий, и мы с Ариной замолчали. Выглядел молодой человек уже гораздо лучше. На скулы вернулся румянец, выражение усталости сменилось улыбкой, глаза блестели. Челка у него была влажной, видимо, он не только мыл руки, но и умывался. «Присаживайтесь, Савелий», – радушно пригласила я. «А Арина уже налила вам чай и сделала бутерброды. Или вы хотите что-нибудь сладкое? У меня есть овсяное печенье, увы, не такая уж вкуснятина, но я сейчас на диете, поэтому не покупаю сладости». «Нет-нет, и бутерброда достаточно. Знаете, эти видения отнимают достаточно сил. Я после них себя не очень хорошо чувствую». Но холодное умывание и крепкий чай приводят в норму. Савелий с готовностью сделал шаг по направлению к столу. И вдруг, нахмурившись, изменил траекторию движения и подошел к подоконнику. «Интересный предмет», – выдавил он, будто через силу, беря нож в руки. «Да, Савелий, мы хотели у тебя про него спросить», – начала Арина, но молодой человек вдруг поднял руку, будто призывая ее к тишине, и подруга послушно замолчала. «Интересно», – пробормотал он себе под нос. Я в волнении вытянула шею, рассматривая предмет в руках гостя. Реакция Савелия меня заинтересовала, и я, затаив дыхание, ждала, что он еще скажет. Молодой человек тем временем прикрыл глаза. Не знаю, что в этот момент он переживал, что чувствовал или видел, но его лицо сменило несколько выражений, промелькнувших будто узоры в калейдоскопе. Вот брови удивленно взметнулись вверх, а рот округлился, будто собирался произнести букву «О». Мгновение, и я вижу озабоченно нахмуренный лоб и поджатые губы. Еще мгновение, и лицо разгладилось, приняв умиротворенное выражение. И тут же исказилось болью. Савелий даже закусил губу, словно сдерживая стон. «Ужасно!» – вырвалось у него. Мы с Ариной смотрели на него во все глаза, забыв об остывающем чае и о бутербродах, ароматный мясной запах которых привлек Дусю. Кошка вскочила на стул и теперь принюхивалась к стоящей на краю стола тарелке. На ее мордочке умильно отражалась глобальная борьба. С одной стороны, Дусе ужасно хотелось ухватить кусочек розовой влажной ветчины, раздразнивший запахом аппетит. Но с другой, кошка старалась не забывать о том, что она леди, которой не подобает воровать со стола. За этим было бы забавно наблюдать, но в это время наше внимание было приковано к Савелию. «Ничего не понимаю!» – воскликнул он, резко открывая глаза и бросая нож обратно на подоконник. Мы с Ариной вздрогнули, а Дуся, воспользовавшись нашим замешательством, ловко подцепила когтем ближайший бутерброд. Ломтик ветчины шлепнулся на пол, кошка проворно соскочила со стула и метнулась с кухни со скоростью молнии, унося краденое лакомство в зубах. Инстинкты победили воспитанность. «Я же вижу только прошлое. Значит, и эта картина не может быть будущим». Жалобно бормотал Савелий, почему-то глядя на меня то ли с испугом, то ли с сочувствием. «Да, да, я никогда не заглядывал в будущее, только в прошлое. Но этого не может быть». «Савушка, что ты увидел?» – ласково заговорила Арина, подходя к парню и кладя ладонь ему на плечо. «Фабрику. Какую-то фабрику», – забормотал Савелий, вытаращив глаза, как безумный. Лицо его опять побледнело, над губой показались капельки пота. «Что ты увидел?» От волнения я перешла на «ты». «Фабрику?» «Да, по всей видимости, это какой-то цех. Да, цех!» – зачастил Савелий и заметался по кухне, сопровождая слова взмахами рук. В этот момент он напоминал большую всполошившуюся птицу, даже голову склонял на бок как-то по птичьи. «Вот такой большой!» – парень развел руками. «С плохим освещением, но света достаточно для того, чтобы разглядеть происходящее. С высокими потолками и широкими окнами, с кирпичными стенами. Еще я вижу двоих людей. Они стоят вот так, в дверях цеха, о чем-то спорят. Погодите!» Савелий остановился посреди кухни и, вновь прикрыв глаза, поморщился. «Нет, три человека. Двое мужчин и женщина, которую я не сразу заметил. В руках у одного из мужчин нож, очень похожий вот на этот. И...» «Что и?» — хором воскликнули мы с Ариной, потому что Савелий вдруг замолчал. Вид у него был как у безумного. Взъерошенные намокшие волосы, вытаращенные глаза, подрагивающие губы. «Что произошло, Савелий?» «Убийство», — просипел он внезапно севшим голосом. «Этим ножом убили». «Кого?» — опять хором воскликнули мы с Ариной, испуганно переглянулись и вновь уставились на замершего посреди кухни ясновидящего. «Кого убили?» Он ответил не сразу. Скорбно посмотрел на меня, и этот его взгляд мне очень не понравился. «Тебя», — вдруг сказал он. И в подтверждение своих слов указал на меня трясущейся рукой. Анна Мария, 1933 год. Она опять видела его, человека-тень. Того, кому было обязано своим несчастным счастьем. Того, кто толкнул ее на грех ради святого дела. Это было страшное существо, не оставляющая ее в покое с того самого дня, когда Анна Мария задремала в тени, отбрасываемой двухголовой скалой. Решение, которое предложил ей во сне этот темный человек, Анну возмутило. Никогда бы она не пошла на такое, если бы не Рамон, который, устав от ее слез и бесполезных попыток зачать ребенка, не перестал скрывать своего огорчения и уже не удерживался от упреков. Если бы не взгляд мужа, еще так недавно сияющий от любви, а сейчас потускневший, будто давно нечищенное серебро. Он не меньше Анны Марии желал ребенка. Но шли месяцы, складываясь в года, а детей у них все не было. Наша любовь умирает, как семя, брошенное на неплодородную почву. Не дает всходов. Пустыня. Вот наше будущее. Растрескавшаяся сухая земля без единой травинки. Иссушит нашу любовь эта неудовлетворенная жажда. Умрем мы без наших чувств. Так думала с отчаянием Анна Мария, бессонными ночами прижимая щекой к прохладной спине мужа. А когда она засыпала, к ней являлся черный человек и искушал своим предложением, как райским яблоком. Но куда хуже были сны, в которых Анна Мария видела пустыню. Чувствовала, как трескаются от жажды губы, как солнце выжигает на коже клеймо, как забивается в легкий горячий песок. Она мучилась, металась на влажных простынях, будила стонами мужа, плакала от бессилия на его плече. И ничего не могла изменить. Бог не давал ей детей. Значит, оставалось заключить сделку с дьяволом. Все получилось так быстро и легко, что она еще долго не могла поверить. А когда осознала в себе зарождающуюся жизнь, пришла в ужас от того, что натворила. Если вскроется правда, муж ее никогда не простит. Да она сама сумеет ли когда-нибудь простить себе это предательство по отношению к любимому человеку? Вот так отблагодарила его за тепло и любовь. Но глядя на него, счастливого, светящегося от радости, Анна Мария лишь крепче сжимала зубы и кусала губы, боясь, что с них сорвется страшное признание. Молчать и врать — вот ее удел. Молчать и врать. «Что с тобой?» — удивлялся Рамон, когда она уклонялась от его ласк. И тут же сам отвечал: беременность. Анна-Мария тяжело переносила первые месяцы, не до ласки ей было. Муж объяснял холодность и отстраненность жены ее новым состоянием. И не такие причуды свойственны женщинам в положении. Но невдомек ему было, что их любви уже пошел обратный отчет. Забрал в оплату за исполнение их заветного желания черный человек самое дорогое, чем Анна тогда обладала. Их с Рамоном любовь. Ее сны теперь были пусты, как опорожненная винная бутыль. Но зато реальность наполнилась кошмарами. Черный человек, раньше приходивший к ней лишь в снах, материализовался в жизни. Впервые Анна-Мария увидела его наяву в тот день, когда узнала о своей беременности. От одолевающих ее эмоций, от радости до страха и чувства вины, она спала плохо, то погружаясь в дрему, то выныривая в реальность. В какой-то момент Анна-Мария почувствовала, что замерзла, хотя стояла июльская жара. Холод был такой силы, что девушка вынуждена была встать, чтобы взять одеяло из шкафа в соседней комнате. Она вышла в гостиную, зажгла свет и впервые увидела черного человека наяву. Непрошенный гость сидел на диване, поджав под себя одну ногу. Очень высокий и худой, одетый в широкий черный плащ. Тень от наброшенного на голову капюшона не давала разглядеть лицо. Лишь светились желтым, как у тигра, глаза. Анна-Мария вскрикнула от испуга, и непрошенный гость исчез. «Показалось», решила девушка. В другой раз она проснулась от ощущения, будто кто-то на нее смотрит. Открыв глаза, Анна-Мария увидела в падающем в окно лунном свете склонившуюся над собой высокую худую фигуру в плаще. Черный человек, протянув длинные плетеобразные руки, трогал ее живот. И эти прикосновения были так болезненны, что в какой-то момент Анне-Марии показалось, будто длинные пальцы перебирают ее внутренности. «Что тебе еще нужно?» — вполголоса испуганно воскликнула она. «Оплату!» — послышался голос, раздававшийся будто у нее в голове. «Я уже отдала тебе самое дорогое, что у меня было». «Это не твоя оплата. Не ты одна заключала со мной сделку». Последовал насмешливый ответ. «Мой ребенок? Не смей причинять ему вред!» «Придет день, и я за ним вернусь!» Анна-Мария громко закричала и разбудила мужа. «Это всего лишь кошмар, сон!» — приговаривал он, всхлипывающий и дрожащий от страха жене, баюкая ее, как маленькую девочку, обнимая и сцеловывая с ее щек слезы. «Всего лишь кошмар!» Эхом отозвалась Анна-Мария. Но слова черного человека было сложно забыть. «Придет день».